«Нет», – пожала плечами я, – «да вы сами видели». «Так он и не поехал», – сказал Федор, когда я жестом велела ему продолжать. «Я ему говорю, дескать, как раз в Ольховку иду, покажу дорогу, ежели барин не торопится». Он не торопился. Про барыню спросил, как поживает, здорова ли. Про барина спросил, как услышал, что барин дома, посмурнел весь. Потом достал косушку, велел выпить за здоровье барыни. Кучеру своему крикнул, гони, и умчался. Ну что я, крыса какая, угощением не поделиться. Вот, выпили вместе. Как этот барин выглядел? Спросил Виктор. Ну молодой такой барин, с усишками. Не доктор, тот гладко выбрит. Чуб из-под шапки торчал, курчавый такой чуб. Ясно, прошипел Виктор. Все вон. Было что-то в его голосе, отчего людская опустела мгновенно. Муж смерил меня таким взглядом, что захотелось забиться под лавку. Что опять не так и в чем я опять провинилась, сама о том не зная. Скажите, его вы тоже не помните? Если я не помню никого, почему должна вспомнить этого, кудрявого, зайкова, подсказал муж. Час от часу не легче. Только мне показалось, будто я знаю, кто злодей. Как тут, словно чертик из табакерки, выпрыгивает зайков, чтоб ему икалось, и путает мне весь расклад. Какого рожна его принесло? Почему в поместье не сунулся? Понятно, Виктор бы его на месте пришиб, вон как взгляд молнии мечет. Вы зря прогнали парней, заметила я, старательно делая вид, будто не понимаю, что он их выставил, чтобы не скандалить при паденщиках. Надо было расспросить, откуда он ехал и куда удалился. К чертовой бабушке, рыкнул Виктор, сделал над собой заметное усилие. Прошу прощения, вы действительно его не помните? Я действительно его не помню, повторила я, сама удивляясь, как мне удается оставаться спокойной. Повторяю, я не помню никого из старых знакомых. Верить мне или нет, ваше дело. С этими словами я отодвинула Виктора, пошла на улицу. Он, помедлив, пошел следом. Парни мялись у скамейки, явно не зная, то ли сбежать, пока не поздно, то ли не нарываться, уходя без разрешения. Откуда тот барин приехал и куда уехал? Продолжила я допрос. Так разве ж он мне докладывал? Изумился Федор. Я скрипнула зубами, но заставила себя мило улыбнуться. А ты рукой стороны покажи. Ветер пробежал по голой шее, я поежилась. Выскочила в одном платье, разозлившись. Ладно, авось не околею. Виктор молча накинул мне на плечи пиджак. Спасибо. Я благодарно улыбнулась ему. Что за невозможный человек? То рычит, то вот пиджак. Снова повернулась к Федору. Показать-то сможешь? А, ну да, прощения просим. Парень повертел головой. Нагнал он меня по дороге от деревни, значит, а уехал потом дальше по дороге, вон туда. Он махнул рукой. В город, получается. Выходило, не к Настеньке этот тип ехал, или сначала к кому-то другому в гости попал, а потом решил заглянуть на огонек. Жаль, что не заглянул, я бы с ним побеседовала по душам. Даже если между ним и Настенькой что-то было, надо совсем не иметь никакого представления о порядочности, чтобы болтать направо и налево о романе с замужней женщиной. Тем более если, я по-прежнему была в этом уверена, ничего не было. Отрезвый он был, барин-то, да нечто я посмею. Пахло от него спиртным, да, может, потому и решил заглянуть, что подвыпил. А может, и подсказал кто, как теперь проверишь. И не было ли чего в той фляжке кроме водки? Слишком уж крепко парни спали для 50 граммов на каждого. Может, выпивка-то вовсе не для них предназначалась? А что дамам такие напитки не положены, так ни Зайков первый, ни он последний, кто в сок или, того хуже, в шампанское тишком водку или коньяк подливает, или у меня паранойя. В чем смысл добиваться даже благосклонностью, это назвать нельзя брошенной жены. Богатая любовница, блистающая в свете, связью с которой можно похвастаться, это понятно. А так, и все же я спросила, и как водка барская была, хороша, парни переглянулись. Правду говорите, добавил Виктор. «Крепкая очень», — сказал за всех Михаил. «Прямо огненная вода, в голову сразу дала, а на вкус уж простите, Настасья полна, и вы, Виктор Саныч, мы люди простые. Пахло чудно, вроде полынью с укропом, а вроде и сладко как, и горькое. Может, не поняли мы чего, может она только мужикам горькая, потому как тонкостью не наделены, не для нас сделано. Полынью, абсент, барин сказал, из ланг, ланги». Федор смешался, «Лангеделя», — подсказал Виктор, «да, оно самое, оттудова, значит, привез, редкость, дескать, цени, Похоже, действительно абсент. Тогда в самом деле очень крепкое, градусов 70. Молодым парням после работы могло и хватить. Или там была не только полынь. Погодите-ка, я вернула Виктору его пиджак. Метнулась в спальню, накинула теплый платок. Вынула из сундука бутылку с лауданумом. Вернувшись, сунула его под нос парням. Похоже, пахнет полыни. Конечно, в нем не было, зато чувствовался сладковатый, тяжелый запах опиума. Парни по очереди сунули нос в бутылку, переглянулись. «Вроде похоже, а вроде и нет», — снова сказал за всех Михаил. «Что ж, эксперимент не удался. Ладно, значит, про барина хватит», — сказала я. «Теперь о вас давайте». Парни опять понурились. Я сделала вид, будто не заметила. «В поджоге я вас не виню, но в том, что выпили и пожар проспали, виноваты. А раз виноваты, отработайте. Как доски привезут, пол в доме перестелите. Кормить в это время буду, а сама работа в уплату ущерба пойдет. А чтобы было вам где жить, сейчас возьмете у Марьи ветоши ведра и попросите открыть избу садовника. Завяжете ветоши рот и нос, избу вымойте, в ней и разместитесь. Пока доски не привезли, компост перетаскайте, как договаривались. За него и за навоз расплачусь, как обещала. Все понятно? Прощения просим, барыня, а нос зачем завязывать?» Полюбопытствовал Михаил. «Затем, что долго пустая изба стояла, в пыли бесы поселиться могли, которые лихоманку вызывают. Я боялась, что Виктор вмешается и испортит мне все, но он даже не хмыкнул. А лечить вас я не намерена, так что от пыли тканью защититесь. Теперь все ясно? Спасибо, Настасья Павловна». Все шестеро низко поклонились. «Свободны». Парни заторопились к черным сеням. Я пошла к господскому входу, хоть он и был дальше. Хорошая погода сегодня, в платке совсем не холодно, и птицы щебечут вовсю. Им-то вовсе нет дела до людских забот. Зайков был пьян, негромко сказал Виктор. Не стал бы он трезвым полынной настойкой из лангедоя мужиков угощать. 16. А пьяным любит пыль в глаза пускать, догадалась я. И не только мужикам, Виктор нехорошо усмехнулся. Говорите, не помните, не надо быть большого ума, чтобы догадаться. Если уж человек перед мужиками выпендербахвалиться стал, то уж в своем кругу явно перья как павлин распускает. И, скорее всего, бахвалиться особо нечем. Доходами отца, учебой в университете Клермонта, благосклонностью дам. Виктор отчетливо скрипнул зубами. Значит, нечем, заключила я. Странно, что это говорите именно вы. Странно, что вы ревнуете меня к такому ничтожеству. Разве не этого вы добивались, флиртуя с ним? Разве не к вам он ехал вчера? Жаль, парень ему рассказал, что я здесь. В голосе мужа прорезалась ярость. Хотел бы я полюбоваться. Вы полагаете, женщина, собирающаяся принять любовника, засучивает рукава и идет мыть полы и разделывать мясо? Начало закипать я. В самом деле, если вы считаете, будто мне должна льстить ваша ревность, подумайте еще раз. Я не собирался вам льстить, рыкнул Виктор. Вот и отлично. Надеюсь, и без очередного супружеского скандала мы обойдемся. Лучше скажите, у этого Зайкова есть имение где-то неподалеку, откуда он мог ехать? Деревня ведь на ваших землях, и явно не у вас в гостях его напоили. Муж ответил не сразу, и было заметно, что ему понадобилось это время, чтобы взять себя в руки. Кажется, он тоже старался избежать скандала. Пойдемте в дом, не хватало вам еще простыть. Вообще-то солнце светило вовсю, и в платке мне было совсем тепло. Но Виктор прав, это весеннее тепло обманчиво. Вы действительно, он насекся. У его тетки по матери дом в Больших Комарах. Зайков приехал в город после дуэли в столице. Помнится, вы нашли это очень романтичным. Теперь пришел мой черед скрипеть зубами. Понятно, что Виктор о возможном сопернике доброго слова не скажет и слишком зол на жену, чтобы удержаться от возможности ее уколоть, но все же, и вот понимала я, что не мне эти колкости предназначены, а все равно обидно отдуваться за чужие грехи. Помнится, я уже предполагала, что до болезни наговорила и наделала немало глупостей. Вы теперь до старости будете меня ими попрекать? Полагаете, мы встретим старость вместе? Ухмыльнулся он. Полагаю, мечтать не вредно, не осталось в долгу я. Так, получается, Зайков не здешний, он тоже мог поверить в болтовню моего отца о кладе. Ваш батюшка считал его очень обходительным молодым человеком и рад был видеть в своем доме, сухо сказал Виктор. Интересно, полынную настойку он отцу тоже наливал, наверное, и играть садился. Муж промолчал, и молчание это было красноречивее любых слов. Посмотреть бы на этого Зайкова, вдруг узнаю ночного гостя, хотя вряд ли, я доктората не признала, если это был он. За прошедшее время воспоминание подостерлось, да и в темноте все кошки серы. Мог ли этот тип крутиться подле Настеньки в надежде узнать про клад, раз он живет в городе? Отличное название «Большие комары», сразу ясно, что нужно запасаться пижмой или настойкой гвоздики на водке. Но ехал со стороны ваших владений, значит, был у кого-то в гостях, многие его привечают, кто-то, как ваш отец, считает его милым и обходительным, кто-то принимает в доме как соседа, не больше. Если он ехал со стороны деревни, Липки, Пряхино, Отрадное, это если говорить о ближайших соседях, Вересаевы, Винницкие или Зарецкие. Я порасспрашиваю у Вересаевых и Винницких, как появится повод заглянуть к ним в гости. Думаю, он появится достаточно скоро. У нас здесь нравы проще, чем в городе. А Зарецкий, уточнила я. Виктор странно на меня посмотрел, потом, словно бы опомнившись, пояснил. Зарецкий Евгений Петрович, владелец Отрадного и уездный доктор. Вот, значит, как мог Зайков только изобразить, что уезжает в город, отправить возницу подождать на почтовой станции или вообще где-нибудь в лесу, а сам вернуться, как проверить? И все же хорошо, что я призналась Виктору в потере памяти. Хорошо бы я выглядела сейчас, расспрашивая о ближайших соседях. Едва мы вошли в дом из сеней, из двери в кухню высунулась Марья. «Где ж тебя носит, косаточка? Я завтрак принесла и тебе, и Виктору Александровичу, глянь, а вас нет. Пойдемте, пока не остыло», — обернулась я к мужу. «Вернемся к этой теме после завтрака, если у вас еще останется желание ее обсуждать». Но не успели мы допить чай, как в гостиную постучалась Марья. «Урядник пришел. Проводи», — приказала я. Урядник в самом деле был одет как крестьянин, разве что в сапогах, а не в лаптях, и одежда выглядела новее, чем у большинства. Единственный знак отличия – медная бляха, приколотая поверх суконного кафтана. Урядник Комаринского уезда, шла надпись по окружности бляхи, а внутри был герб. Сражающийся лев и дракон на гербовом щите. Вот и еще один пробел в моих знаниях, который необходимо срочно восполнить. Да тут ни одного выходного, недели не хватит. Урядник поклонился так же, как кланялись в знак приветствия деревенские мужики. «Дозвольте заверить, душегубов этих мы все непременно найдем». Было первым, что он сказал. «Вы уж не извольте беспокоиться, и прощения просим, что беспорядок допустили». Судя по всему, урядник уже решил, кто виноват. «Все же я попробовала заикнуться про ночного вора. Ежели ничего не украдено, так, может, приснилось вам, Настасья полна», — осторожно произнес он, поспешно добавил. «Прощения просим, ежели не так, но никого из окрестных господ подозревать негоже. Мужиков тех сыщем, а барину зачем бы по ночам шарить? Однако ежели какой барин и шарил, то это дело верхней расправы до самого земского исправника. Да, похоже, не только медицина, но и уголовный розыск в этом мире находится в зачаточном состоянии». Решив, что нет смысла дальше развивать эту тему, я предоставила Виктору рассказать, как он проснулся от выстрела, вылетел во двор и что увидел, и как утром послал Петра верхом сперва с запиской в свое имение, а потом к уряднику. «Вот, значит, ковагонцом назначили, а я все проспала. Мужики те, больше некому», — заключил урядник. «Стало быть, не ушли. Стало быть, найдем. Насколько я помню, ты грамотен. Я записал все, что видел сам, и все, что мне рассказала жена», — сказал Виктор. Он подошел к подоконнику, взял бумаги и протянул мне. «Анастасия Павловна, вы не против прочитать и расписаться, если не хотите ничего добавить?» Я пробежала взглядом текст. Все события ночи были изложены точно и ясно, в деталях, но без домыслов. Оставила завитушку подписи, хоть не зря ночью тренировалась. Урядник читал медленно, шевеля губами. Еще раз пять заверив, что непременно найдем, он наконец распрощался. «Вы были правы», — сказала я, когда за мужиком закрылась входная дверь. «Толку от этих розысков не будет. На самом деле Григорий довольно хорош на своем месте. Всех деревенских знает, кто на кого злобу затаил, кто кому долг не вернул, сколько чужих мимо проходило и куда ушли. Так что порядок в деревне образцовый, даже по пьяни никто не буйствует». Виктор хмыкнул. «Или, по крайней мере, не случается увечья или убийств, так что до меня не доводит. Староста на урядника не нахвалится, но не стоит требовать от него слишком многого. А земский исправник, если я правильно поняла, это что-то вроде главного полицейского уезда, но вряд ли он, как и всякое начальство, сам будет разбираться. Если у него в подчинении все примерно такие же, как урядник, этот еще из лучших, то и от него вряд ли толк будет. Кирилл Николаевич сейчас в городе. Мы обязательно заедем к нему завтра, но не уверен, что и он сможет помочь. Не станет же он сам по всем окрестным деревням мужиков расспрашивать, кто каких проезжих господ видел. Да и результат будет примерно такой же, как от ваших парней. Значит, придется разбираться самой. Вот только как, и как добыть доказательства, даже если я вычислю, кто преступник. Знаете, у меня было время подумать. Ваше ночное предложение еще в силе? Спросила я. Я послал за своим управляющим. Вы позволите занять вашу гостиную, чтобы я мог его проинструктировать насчет досок и всего остального? Конечно. Резкая перемена темы сбила меня с толку. Но я спрашивала про сторожей. Не думаю, что они понадобятся. Злоумышленник добился своего. В Ольховке оставаться небезопасно, так что я увожу вас в свой городской дом. Сегодня уже поздно, но вам как раз хватит времени собрать вещи, чтобы уехать прямо с утра. Что, а меня кто спросил? Я открыла было рот возмутиться и сообразила. Пожалуй, вы правы, медленно проговорила я. Вряд ли кто-то из домашних целенаправленно докладывает злодею о моих планах, но слухи тут распространяются со скоростью света, никаких телефонов и интернетов не надо, и кто-нибудь может случайно сболтнуть то, о чем болтать не следует. Как, например, недавно Марья рассказала парням, что я сама кухню мыла собственными ручками. Да, наверняка ничего плохого не хотела, но плюс одна странность в копилочку, а там и до признания меня недееспособной недалеко. Так и с моим отъездом. Но я не могу оставить усадьбу надолго, слишком много работы. Опять вы о работе. Я же говорил, Виктор покачал головой. Ваш Норов известен всему уезду, и что мы едва можем терпеть друг друга, тоже. Выдержим ли мы дольше недели? Неделя? Долго, очень долго. А рассада? А людская изба? Марья одна не справится совсем. Доски для пола все равно привезут не раньше, чем через несколько дней. Скажите парням, что все договоренности в силе, но пока нет материалов, и работы нет. Могу и я сказать, если вы не хотите объясняться. Мои работники, моя ответственность. Но кто гарантирует, что они вернутся? Им ничего не мешает и сейчас просто уйти, но они вернутся, иначе им свои же житья не дадут. Что еще? Рассада? Без посторонних в доме Марьи будет не так много работы, посеет то, что вы ей прикажете. Без посторонних, значит, вот только как спрятать в доме засаду без ведома самих домочадцев? Возьмите с собой Дуню в качестве горничной. Марья уже не молода для поездок, предложил Виктор, будто мог читать мои мысли. Горничная мне, конечно, не нужна, но как предлог убрать Дуню из дома, сгодится. Петр ведь раньше ночевал в конюшне, продолжал муж, потому что Марья его пьяного в дом не пускала, пояснила я. Там есть комната с печкой, но я не буду переселять Петра из людской. Он ни в чем не провинился и капли в рот не брал все это время. Я не хочу его обижать. Я подумаю и решу, как поступить. Мне бы не хотелось, чтобы вы приказывали что-то моим домашним без моего ведома, как это уже случилось утром. Я постаралась, чтобы голос прозвучал мягче. Спасибо вам за заботу, я очень ее ценю. Но все же я хозяйка в этом доме. Я не хотел вас обидеть, но и будить не хотел, а послать кого-то нужно было. И то правда, не самому же барину бегать. Но все же я настаиваю. В доме оставаться опасно, продолжал Виктор. Надеюсь на ваше благоразумие. Благоразумия у меня отродясь не было, хмыкнула я. В конце концов, я соглашалась на пару выходных, а не на неделю. Впрочем, если сегодня сесть и подумать, я найду чем занять эту неделю без выездов в театр или оперу, в которых я не знаю, как себя вести. Хотя стоп, деньги, все упираются в деньги. Виктор обещал помочь, но он говорил об одном дне, 17. Вспомните, что я вам говорил ночью, сказал он, опять будто в голову заглянув. Вам нужно отдохнуть, учитывая, что дороги развезло и поедем мы медленно, вы устанете от самого путешествия. Недели как раз хватит отдохнуть, чтобы подсохли дороги, а вернувшись, вы сможете с новыми силами заняться хозяйством. Я не отказываюсь от своих слов и по-прежнему готов всю эту неделю сопровождать вас и к модистке, и за новой шляпкой, и куда захотите. Вы рискуете, предупредила я. Неделя, большой срок. Вдруг я вас разорю? За 2 года не получилось, ухмыльнулся он. Кажется, это было моей недоработкой. Виктор расхохотался. Посмотрим. Собирайте вещи. Хорошо, согласилась я. Чуть позже, это недолго. Виктор приподнял бровь. Похоже, я опять вела себя не так, как Настенька. Но, в самом деле, много ли вещей мне нужно в дорогу, если я не намерена, как это называется, выходить в свет. Однако нужно сменить тему. Вы не против, если Петр нас отвезет, мой выезд лучше. Или вы не доверяете моему кучеру? Дело не в этом. Пришлось объяснить мужу про брагу, которую пора бы уже перегнать, и что не бывает бывших алкоголиков, есть только алкоголики завязавшие, и потому Петра сейчас лучше не провоцировать. Понял. Тогда так, моя коляска, ваш кучер. Я скажу управляющему, чтобы подготовил. Спорить я не стала, наверняка его коляска действительно лучше, так чего тут спорить. Следующий час я провела над ежедневником, составляя три списка. Один, совсем небольшой, что взять с собой. Пара домашних платьев, пара для выезда в город, две шляпки, вдруг с одной что-то случится, а в этом мире дамы не выходят на улицу без шляпки, да нижнее белье, и деньги, само собой. Второй, что сделать Марье, пока меня не будет. Этот список тоже вышел не слишком длинным. Перегнать брагу, частью полученного самогона залить гвоздику, летом пригодится от комаров. Дороговато, конечно, но лучше, чем чесаться. Остальное прибрать в погреб, на будущее. Засыпать землей навоз в парнике, через пару дней, когда он разогреется. Что посадить? Кстати, надо бы прикупить в городе кое-какие семена. Зачем проследить, вдруг да привезут доски раньше времени. Все это местными буквами, но с письмом, похоже, получалось как с велосипедом. Один раз поехав, уже не забудешь. Нужно было только вызвать внутри это ощущение легкой отстраненности, и руки все сделали сами. Зато над третьим списком мне пришлось поломать голову. Как это бывает, когда заходишь в хозяйственный магазин за пакетиком шурупов, а выходишь с сумкой, набитой несомненно нужными и важными вещами, от новой коробочки под чай до еще парочки комнатных цветов, мне хотелось всего и сразу. Тем более, что в ежедневнике планов скопилось громадье. Черновой вариант жизненно необходимых мне вещей, хоть и не был летним дворцом, по стоимости вряд ли ему уступал. Однако вычеркивать я не стала. В дороге будет время подумать, а в городе, присмотреться, там и решу, без чего обойдусь. В конце концов, я понятия не имела, что здесь вообще можно купить, а чего не существует в принципе. Вроде бы банальность, йод, зеленка, перекись, марганцовка, но ни об одном из этих веществ Марья и слыхом не слыхивала. Конечно, кругозор крестьянки, хоть и выросший при господах, но никогда не выбиравшийся за пределы родного уезда, невелик. Однако в наше время трудно найти человека, который ничего бы не знал хотя бы об одном из этих средств. Вот как тут что-то планировать? Плюс для многого я не знала местных наименований, так что в итоге один список разложился на два. Первый, на бумаге, местными буквами, такой, что можно достать из сумочки прилюдно и не вызвать вопросов, ну разве что содержанием. Второй, у меня в голове, непременно что-нибудь забуду, но тут уже деваться некуда. Если я начну сверяться с бумагой, исчерченной невнятными каракулями, а иначе местные наше письмо воспринять не могут, озадачится любой, кто хоть краем глаза это увидит. А Виктор наверняка не удержится от того, чтобы заглянуть через мое плечо. Можно было собираться, но Марья, зайдя в комнату и увидев сложенные на кровати, которые я намеревалась взять с собой, всплеснула руками. «Да ты что, косаточка, будто нищенка какая, где это видано, чтобы две шляпки на всю неделю? Разве можно два дня подряд в одной и той же шляпке в город выезжать?» Она взяла меня за руку и потащила в кладовую, перелезая через сундуки, начала пробираться вглубь, ворча, что не доглядела, пока я тут беспорядок наводила. На мой вкус, сейчас в кладовой как раз был порядок. Сундуки с полезными вещами вроде инструментов, отрезов ткани, мотков шерсти и с одеждой, подходящей для работы в саду, стояли поближе, а те, где лежали шелковые платья матери и Настенькины полупрозрачные платья для спальни, как я их окрестила, стояли подальше вместе с вышедшей из моды или старой детской одеждой. Но Марья целенаправленно двигалась именно к этим сундукам. Откинула крышку одного. Внутри лежали футляры, сделанные из натянутой на каркас из прутьев ткани. В футлярах хранились шляпки. В своем прежнем мире я бы с удовольствием перебрала их, любуясь переливами шелка, кружевом и перьями, но здесь лишь убедилась, что в сундуке нет ничего полезного, и задвинула его до лучших времен. Марья вытащила верхний футляр, заглянула внутрь. Ну хоть тут ничего не переворошила. Значит, так, вот этот капор. Она вынула шляпку с широкими полями только спереди, закрывавшими лицо, будто ветеринарный воротник. Как раз сейчас по погоде будет, он тонкой шерстью подбит. Наденешь в дорогу, да мне и платка в дорогу хватит. Смерти моей желаешь, косаточка, я же от стыда помру, а потом второй раз, когда на том свете маменька твоя спросит, дескать, чего же ты за деточкой моей не приглядела, выпустила ее в город оборванкой. Значит, этот в дорогу, а этот, днем в город будешь надевать. Она уложила шляпку нежного кофейного цвета в коробку и поставила ее на пол, достала еще одну, этот и этот. Пока я подбирала выражение поприличней, Марья вытащила из сундука еще коробку. Вот эта челма шелковая, на вечер. Челма и в самом деле была произведением искусства. Сложно уложенные складки нежно-голубого шелка, подчеркивающие цвет Настенькиных, или пора уже думать моих, глаз. Шелк дополняли перья и стразы, или настоящие камни. Только, пока я разглядывала это сокровище, в голове упорно крутилась поговорка про корову и седло. Ежели куда поедете вечером, напомни Аспиду, чтобы жаровню в карету не забыл поставить. А то знаю я тебя, рубашку под платьицем намочишь, как на бал или в театр уехать, ни одна шаль не спасет. Кажется, сейчас Кондратий хватит меня. Я не собираюсь на бал, и в театр тоже не собираюсь. И, даже если бы собиралась, я еще в своем уме, чтобы в мокром белье зимой. Так весна уже, кротко заметила Марья. Как тут удержаться и на бал легкое платьице не надеть? Похоже, те платья, которые я считала предназначенными исключительно для соблазнения мужа, были вечерними. Конечно, под них полагалась нижняя сорочка, возможно, не одна, и юбки, однако, если смочить ткань, они ничего не будут скрывать. Но где, спрашивается, логика? Помнится, Виктор на штаны отреагировал как подросток, а тут платья, в которых видно практически все. Или решает контекст, на пляже купальник не вызывает никаких неуместных реакций, но попробуй приди в нем в магазин. Быть раздетой на балу приличнее, чем ходить в штанах по саду. Раз уж мода такая, куда теперь деваться, с той же показной кротостью продолжала нянька. Но улыбка ее лучше всяких слов сказала мне, что Настенька таки выезжала в мокром белье. Удивительно, как она вообще до своих лет дожила. Это не мода, это дурдом. Возмутилась я. Где-нибудь в Африке, может, и сойдет, но мы в... Я осеклась, вспомнив, что мы не в России, а в Рутении. Не знаю, где та самая Африка, но раньше ты другое говорила, дескать, красота требует жертв, все же не удержалась от упрека нянька. Ума не было, проворчала я, чуть не померла, так поумнела. Марья покачала головой, но решила тему не развивать, достала еще один футляр. Значит, это вторая челма, и капоров нужно хотя бы. Так, мое терпение лопнуло. Хватит, никакой челмы, никаких мокрых платьев. Собери мне чулки, нормальные, шерстяные, по сезону. Нормальные платья, с длинным рукавом. Фланелевые сорочки и шерстяные нижние юбки, чтобы не околеть, пока до города доеду. Так для того жаровню в карету ставит. И пока по лавкам разъезжаю. По лавкам, слышишь, а не по балам. Очень я сомневаюсь, что оскандалившуюся жену позовут на бал. Даже если позовут, не поеду, скажу, что голова болит, чтобы не позориться. Так как же без театра? Какого театра? Взвыла я. Какой театр вообще может быть в месте, которое называется Большие комары? Как какая императорская? Летом, когда императрица в свой дворец приезжает, и театра с ней. Сейчас не лето. Так зимой они на как его гастролю, во, приезжают. Со всего уезда бари собираются поглядеть. Маменька твоя очень любила. Говорила, что столичная жизнь дорогая, поэтому нечего там особо делать. Дом жильцам сдала, а театра приезжает, и ни времени, ни сил на дорогу не жалко. Дом в столице, не поверила я своим ушам. Марья поняла невысказанный вопрос, с молотка ушел. Ты, помнится, костерила Аспида на чем свет, что не стал его выкупать. Говорил, дескать, у него самого дом в столице есть, и хватит. Тогда ругалась, а как вернулась, еще пуще. Мол, сейчас бы ты уехала туда, а не прозябала бы в этой лачуге. Она поджала губы. Видимо, отношение Настеньки к родному дому здорово задевало старую няньку. И на что, интересно, Настенька намеревалась жить в столице? Для начала заложить драгоценности, а там окрутить и женить на себе какого-нибудь богатея? Так себе план. В содержанке ее, может быть, и взял бы кто, но в жены. Председатель дворянского собрания у всех на виду, значит, его семейные отношения тоже, а в этом мире все всех знают, потому и неудачный брак не скрыть. Впрочем, какое мне дело, я не собираюсь блистать в столице, и о новом замужестве не думаю, с тем бы, что есть, пока разобраться. Следующий час мы припирались над сундуками. Марья намеревалась одеть меня на все случаи жизни, включая внезапный приезд императрицы, а вдруг, на то она и царица, чтобы творить, что в голову взбредет. Я отнекивалась как могла. Похоже, наш спор был слышен на весь дом, потому что за обедом Виктор заметил: «Вы можете не стесняться, собирая сундуки. Зная вас, я приказал подготовить вторую повозку под вещи». «Спасибо, обойдусь», — кисло улыбнулась я. «Впрочем, насколько она вместительная, влезет 1500 кирпичей». Виктор поперхнулся щами, закашлялся. Марья, которая прислуживала нам за столом, осторожно похлопала его по спине. «Прошу прощения», — муж промокнул губы салфеткой. «Вы меня удивили. Я не уверен, что хотя бы одна повозка выдержит». Он глянул в потолок, подсчитывая: «Почти 300 пудов кирпичей. Так, пуд — это чуть больше 16 кило, умножим на 300. 4800. Почти 5 тонн, не каждый грузовик осилит». «Да, это я здорово оплошала, подсчитав количество кирпичей, но не подумав об их объеме, весе и транспортировке. 18. Может, я зря замахнулась на стационарное сооружение, большая коптильная камера, топка, позволяющая создать достаточное количество дыма для нее, дымоход между ними, ведь для холодного копчения, которое дольше сохраняет продукты, дым должен остыть. А я еще думала сделать дополнительную камеру над топкой, чтобы в одной коптильне можно было коптить и холодным, для длительного хранения, и горячим методом просто для себя. Может, не заморачиваться, вырыть яму, накрыть крышкой, отодрать от печной трубы в летней кухне ящик, служивший коптильней моей матери, прокопать между ним и ямой канаву, заложив вверх досками, чтобы дым не уходил. Пару месяцев такая, с позволения сказать, коптильня прослужит, а там будет видно. Правда, окорока целиком в ней не закоптишь, только порезанными. Еще грудинку и речную рыбу, или сыр, так, побаловаться. Но жить-то я тут собираюсь не пару месяцев, и все же почти 5 тонн кирпича, страшно подумать, сколько будет стоить перевозка такого веса. «Понадобится не меньше 6 телег», — сказал Виктор. «Что ж, жаль, прошу прощения», — я мило улыбнулась. «Я не слишком сильна в математике. Давайте сменим тему». Мы перешли на погоду. Зима была снежная, весна теплая, если не ударит заморозки, урожаи должны быть хорошие. Потом Виктор каким-то образом перескочил на семипольную систему земледелия, про которую я выслушала с большим интересом, вдруг да обзаведусь когда-нибудь собственной землей, и, кажется, мой искренний интерес удивил мужа почище 5 тонн кирпича. Еще интереснее было узнать, что ходят слухи, будто некий профессор сумел получить сахар, подумать только, из свеклы. Так вот почему сахар такой дорогой, не удержалась я, как и любой импорт, пожал плечами Виктор. Сахар сырец везут из-за моря и перерабатывают на рафинадных заводах. Конечно, его не хватает, отсюда и дороговизна. А не можете ли вы найти оригинальную публикацию этого самого профессора, полюбопытствовала я. Поспрашиваю, возможно, в книжной лавке столичного университета она есть, сказал Виктор. Но зачем она вам? Хочу знать, какое количество сахара ему удалось получить в процентном отношении, и из какой свеклы, белой или красной, возможно, себестоимость. Я осеклась, сообразив, что Настенька вряд ли знала слово «себестоимость», но взгляд Виктора уже загорелся интересом. Из белой, кормовой, вы хотите сказать, что, возможно, сахар из свеклы будет дешевле тростникового, вырабатывая его, можно получить больше, чем десятину сверху, как на рафинадных заводах. Вообще-то, пока Виктор не сказал, я понятия не имела о существовании здесь подобных заводов, но кивнула. Возможно, выращивать свеклу должно быть относительно недорого, но какой выход продукта? Надо считать. Еще бы я имела хоть какое-то понятие, как считать. Стоимость выращивания и переработки. Рабочая сила. Она недорога. Оборудование и его обслуживание. И лучше не ограничиваться производством только сахара. Из жома можно выгнать спирт. Для питья он годиться не будет. Гадость редкая, еще хуже, чем из картошки. Из чего только не гнал выпивку ваш батюшка. Вообще-то не батюшка, а мужики в моей родной деревне, но об этом, пожалуй, стоит умолчать, но для притирания или разных технических нужд сойдет, продолжала я, раз его можно продать, значит, стоит учесть это, или пустить Жомни на спирт, а отправить на корм скоту, это, конечно, не живые деньги, а экономия, но все же отразится на стоимости конечного продукта, честно говоря, у меня ума не хватит все это посчитать, судя по выражению лица Виктора, для него стало открытием, что у жены хватает ума хотя бы просто рассуждать о подобных вещах. Чтобы считать, надо знать, как вообще извлекать сахар. Вам известен рецепт, только в общих чертах, попадалось в каком-то журнале. Свеклу, промытую, естественно, нужно измельчить, долить горячей воды, чтобы выделить сахаристый сок. Потом отжать. Получившийся сок еще раз хорошо фильтруют и уваривают, пока не начинает осаждаться сахар. Когда он кристаллизуется, его отделяют от патоки. Свекольная патока, насколько мне известно, горчит, поэтому в готовку ее не продашь, но можно сбродить и выгнать спирт, или тоже добавить в корм скоту. Говорите, отходы тоже пойдут в дело, на спирт или на корм скоту, а саму свеклу можно выращивать в севообороте. Виктор дернулся, как будто собирался немедленно куда-то бежать, но вовремя спохватился, что мы за столом. Настя, это прекрасная идея, и ты намереваешься ею воспользоваться. Впрочем, мне было не жалко. Стоило только подумать о масштабах работы денежных вложений, как волосы дыбом вставали. И это не говоря о создании технологий, я-то ведь только общие принципы знала. Я это не потяну, а у Виктора есть деньги, земли и люди. Я немедленно напишу знакомым в столице, пусть добудут для меня сочинение того профессора. Кажется, у меня еще остался запас белой кормовой свеклы, я велю управляющему разобраться. Если все получится, я подам прошение о привилегии на производство. И, конечно, отблагодарю вас. Привилегии? Переспросила я. Императорской привилегии, которая разрешает что-то производить или продавать только тем, у кого она есть. Вроде откупа на продажу водки, пояснил Виктор. Правда, привилегии даются тем, кто придумал что-то новое. Обладатель привилегий может сам делать и продавать то, что он придумал, а может продавать рецепт или чертежи. Патент. В этом мире существуют патенты и авторские права. И как получить эту привилегию? Прошением на императорское имя, с обоснованием пользы для государства, пожал плечами Виктор, точно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Вы хотите попросить привилегию на выработку сахара из свеклы себе? Нет, улыбнулась я. Как я уже сказала, слишком много расчетов, да и пользу для государства я обосновать не смогу. Так что занимайтесь этим сами, а я от души порадуюсь, если у вас получится. В самом деле от души. Идея мало стоит без реализации, и если Виктор сможет ее реализовать, пусть действует. Зато будет у кого дешевый сахар купить на варенье. Кажется, я очень сильно недооценивал вас все эти годы, задумчиво произнес он. Я готов заплатить за рецепт независимо от того, сумею ли его реализовать. Я пожала плечами. Стоит ли требовать денег за шкуру неубитого медведя? Это же не рецепт в чистом виде. Может быть, у вас и не получится его доработать. Сойдемся на 1500 штук кирпича. Виктор моргнул. В дополнение к вашему обещанию купить мне в городе все, что ваша душа пожелает, кивнул он, улыбнулся. Но я и так собирался купить вам кирпич. Кажется, вы всерьез собираетесь замахнуться на летний дворец. Не купить, так построить. Иначе зачем вам такая прорва кирпича? Марья как раз начала убирать посуду, так что можно было уже перестать быть любезной. Прежде чем делиться с вами планами, я бы хотела сперва попробовать тоже получить привилегию на технологию. Брови Виктора взлетели на лоб, и я поспешно поправилась. На способ копчения мяса, который не портит вкуса. И еще на один способ сохранения мяса, варенье и солений. Здесь знали квашение, мочение, по сути тоже квашение, варили варенье, но о закрутках в нашем понимании не имели никакого представления. Осторожно порасспрашивав Марью, я выяснила, что тушенку, как и варенье почти в привычном мне виде, матушка Настеньки изобрела случайно, когда все мясо не влезло в большой чугунок и она разложила его в маленькие горшки да так, горячим и закрыла. Возможно, кто-то из хозяек тоже изобрел этот велосипед, но в городских лавках, со слов Марьи, ничего похожего на знакомые мне консервы не продавали. Так что стоит получить патент, точнее, привилегию как минимум на пастеризацию. Домашние консервы сначала можно делать и самой, Мама моя в сезон закатывала банки чуть ли не сотнями, и это с обычного деревенского огорода. У меня земли куда больше. Домашние консервы можно сперва продавать как деликатес, а потом, глядишь, получится купить еще земель и нанять работников. К тому времени мне придется научиться разбираться в людях, чтобы не повторилась история с нанятыми чужими мужиками. Я мог бы помочь вам составить прошение, сказал Виктор. Обещаю сохранить вашу тайну. Вы и без того подарили мне просто бесценную идею. Обещание – это, конечно, хорошо, но ваше обещание останется в силе после развода? Спросила я, наплевав на хорошие манеры. А то знавала я, скажем, мой батюшка, вот уж кто был хозяин своего слова. Сам дал, сам обратно взял. Да простит меня мой папа, не имевший ничего общего с Настенькиным батюшкой, о котором я и говорила сейчас. Могу поклясться, сухо сказал муж, если нельзя верить на слово, то и от клятвы никакого толка не будет. Поверю вам, благодарю. Тогда давайте сейчас же этим и займемся. Завтра управляющий заберет прошение и пошлет кого-нибудь в Ильинград, а я напишу письмо своему другу-сенатору, и он проследит, чтобы прошение не затерялось. Удобно быть князем, есть кого послать, и друзья полезные. Но эту мысль я благоразумно придержала при себе. Хорошо, что я согласилась на помощь Виктора. Чего стоило только начало прошения. Всепресветлейшая, державнейшая великая государыня и императрица Мария Васильевна, самодержица Всерутинская, государыня всемилостивейшая. В жизни я бы не додумалась до таких оборотов. Дальше я сообщала, что нашла способ сохранять продукты на несколько месяцев, а то и лет, и что это может пригодиться для снаряжения флота, в путешествиях для открытия новых земель, чтобы к империи присовокупить, и для снабжения армии. Постойте, но для нужд армии и флота, это огромное производство. Подняла я голову. У меня ни денег, ни земель, ни людей. Вы сказали, что вам нужна привилегия, а раз так, необходимо обоснование. Вы не обязаны обещать поставки армии и флоту, и без вас купцы за них передерутся, если вы захотите продать рецепт, а не захотите, организуете товарищество. Ваш рецепт – чьи-то деньги. Главное – найти хорошего управляющего. Ладно, об этом я поразмыслю, если получу привилегию. Нужно будет приложить образец, сказал Виктор, когда я закончила писать. Надеюсь, весь сенат кормить не нужно будет? Нет, рассмеялся он, но кто-нибудь обязательно решится попробовать. Полдюжины хватит? Вполне. И еще вам придется убедить Марию пустить меня обратно на кухню. Это же с вашей подачи она меня оттуда выставила. В самом деле, удивился Виктор, мне показалось, что я зря разорялся. В самом деле, подтвердила я, кажется, отдых накрылся горшками с тушенкой. Марья, выслушав меня, поджала губы. Это ж только вечером, чтобы на ночь в печь поставить, а я же тебя знаю, только на кухню пусти, и не выгонишь. Да ладно тебе ворчать, улыбнулась я, перетруждаться не стану, вот только пельменей налеплю, пока барин здесь, пусть заморозит, рассол сварю, бочку подготовлю, и до вечера опять спины не разогнешь, зато потом неделю в городе отдыхать буду. Марья, все еще ворча, впустила меня в кухню. Рассол я сама сварю. А что за пель? Пельмени, подсказала я, покажу и расскажу. Только сначала бочка. Вместе с Дуней мы извлекли из сарая одну из бочек, в которых, по словам Марьи, маменька солонину держала. Я выставила бочку на солнце, внимательно осмотрела и, не увидев ни следа плесени, решила, что сгодится. Мы натаскали в бочку кипяток, и распарится, и стерилизуется, добавили соли, чтобы древесина потом не вытягивала ее из рассола, и оставили так до завтра. Завтра Дуня выльет воду, вместе с Марьей они положат в бочку окорока, зальют маринадом, который я сварю сегодня, и попросят парней спустить бочку в подпол, где мясо и будет мариноваться не меньше месяца, готовясь к копчению. А к тому времени я так или иначе разберусь с коптильней. Пока мы возились во дворе, верхом приехал мужчина. Одет он был так же, как и урядник, в добротную крестьянскую одежду и сапоги, но, когда он спросил Виктора Александровича, речь его была грамотной и чистой. Виктор сам вышел из дома навстречу ему и представил мне своего управляющего, которого, похоже, очень ценил. Мужчины устроились в гостиной, я велела Марье принести им чай, а сама занялась пельменями. 19. Давненько мне не приходилось готовить пельмени. На одну ставку врача жить ни на что, на две, некогда, и уж точно не до них. Так что сейчас я чувствовала себя так, будто наверстываю что-то упущенное в прежней жизни. Сами собой вспоминались вечера в родительском доме, когда мы лепили пельмени всей семьей, даже папа подключался. Заполняли все доски в доме, чтобы потом вынести морозиться на улицу, прежде чем ссыпать в пакеты. А с Леночкой мы в последний раз делали их на Новый год. Как она там? Жаль, что нельзя хоть одним глазком посмотреть. Мотя ткнулся мне в лодыжки, заурчал. Я вздохнула, отгоняя внезапно подступившую грусть. У Леночки все будет хорошо, и у меня тоже. В город со мной поедешь? Спросила я кота. Он посмотрел на меня снизу вверх и повернулся спиной, задрав хвост. Ну не хочешь, как хочешь, хмыкнула я. Будет хоть кому за домом приглядывать. Кот мрякнул и принялся умываться. Вот и договорились. Только смотри, сторожей с ворами не перепутай. Мотя чихнул и продолжил намывать мордочку. Я взялась за муку. Вымешивать тесто сразу до идеальной гладкости не стало. Лучше дать ему отлежаться, тогда и домесить будет проще. Так что я отложила его в миску, накрыла полотенцем. Конечно же, ни о каких мясорубках здесь и слыхом не слыхивали. Фарш, начинки для пирогов, капусту для засолки рубили в специальном деревянном корытце, сечкой. Чем я и занималась, когда в кухню заглянул Виктор. Я собираюсь показать Егору Дмитриевичу вашу избу и послушать, что он скажет насчет нужных материалов и сроков. Не хотите присоединиться? Да, конечно. Я передала сечку Марье, которая как раз принесла посуду из гостиной. Когда мы с Виктором подошли к избе, управляющий уже был там. Опустившись на колени, расчищал топором обгорелый участок пола у печи. Я думал, может, просто стесать гарь да рубанком пройтись, но слишком глубоко прогорело. С позволения сказать, Виктор Александрович, избу поднимать придется. Вот не было печали. Только не говорите, что я попала на капремонт, буркнула я. Оба мужчины озадаченно на меня посмотрели. Мысленно ругнувшись, я захлопала ресницами и спросила: «Объясните, пожалуйста, стены ведь целы, зачем их трогать?» «Анастасия Павловна, вот поглядите». Управляющий подвел меня к одной из стен, указал под лавку. Я не очень поняла, на что именно, но честно посмотрела. По старинке сделано. В третий венец, значит, врубили переводины. Думаю, три, большая изба. Поверх них плахи положили. Плахи, уточнила я, догадавшись, что переводины, это, скорее всего, балки. Бревна, вдоль разрубленные, продолжал объяснять управляющий. Концы плах врубили в бревна венца, и только после этого стали следующие венцы класть. Поняла, медленно проговорила я. Получается, пол вделан в стены намертво, и, чтобы его перестелить, нужно снять все, что над ним. Попадись мне этот домовой, голыми руками бы башку открутила, ни кочерга, ни топор не понадобились бы. Я к чему это сказал? Виктор Александрович про доски начал. Можно, наверное, просто поверх старого пола лаги положить, сделать его черным, а сверху дощатый, чистый настелить. Но подозреваю я, что Богдан назовет это глупостью. Простите, Виктор Александрович. Богдан, плотник мой, пояснил Виктор. Золотые руки, но язык без костей. Видимо, из тех работников, которые начальству в лицо правду матку режут. И я, еще раз простите, с ним согласен отчасти. Доски поверх класти долго и дорого. Большая часть пола цела. Лучше запасти плахи, поднять избу догорелые и заменить. Я озадаченно уставилась на него, пытаясь понять, почему разобрать, то есть поднять избу и уложить половинки бревен может быть дешевле, чем просто постелить доски поверх старого пола. Потом сообразила, это в нашем мире доски пилит машины, а здесь, все ручками, каждую досочку по очереди, пилой. Еще вопрос, сколько в отходы уходит. Опять же, перестилать пол нужно будет целиком, а плахи менять не все. Но все же поднять всю избу, магией, что ли, магия. Похоже, с полами разбираться придется мне самой. Или достаточно будет просто руку приложить к тому окну в девичьей, которое я переделывала после Дуни, чтобы обновилось. Я в первый раз не прикасалась. Выходной накрылся не только тушенкой, но и избой. Нет, все же попадись мне тот гад. А как пол переложим, можно будет и окна стеклить, продолжал управляющий. Ох ты, еще ж стекла. Или их тоже магией попробовать, как в прошлый раз. Но тогда мы точно завтра с утра в город не выйдем. Как раз к тому времени стекла из Ильинограда и довезут. Я сегодня же батюшке письмо напишу. Возьми из моих средств 35 отрубов. Отправишь свое письмо и те, что я тебе передал, 35 отрубов, да у него обширная переписка, Спасибо, Виктор Александрович, не извольте беспокоиться, сегодня же отправлю, и ваши два в столицу, и в Большие Комары Алексею, и свое батюшке. Передай Дмитрию Федоровичу мои пожелания всего наилучшего, сказал Виктор. Такой головы, как у него, другой не сыскать, а Богдана уже завтра присылай, пусть посмотрит, и вместе решите. Напишешь мне в Комары, что и как делать соберетесь. Богдан, конечно, пусть приходит, сказал я, когда управляющий попрощался и мы с Виктором двинулись к дому. Наверное, надо еще и окна, и дверной проем заколотить пока, чтобы снег или дождь не испортили дом. За пару недель ничего не случится, тем более что крыша цела. Хорошо, но все же я хочу до отъезда попробовать справиться с этим сама. Только не говорите, что вы собираетесь сами поднимать избу. Виктор даже остановился. Нет, я еще в своем уме. Хотя со стороны, наверное, не скажешь. Подождите, пожалуйста. Я подошла к Михаилу и велела ему отправить кого-нибудь стесать обгорелые части с досок. Не знаю, почему мне пришло это в голову. Может, когда посмотрела, как это делал управляющий. А может, вспомнилась накрепко вбитая еще на курсе общей хирургии. Прежде чем зашивать рану, нужно удалить все нежизнеспособные ткани. Потом возьми поленья, расщепи на, как это назвать, щепа, лучины. Только не тонкие, как для света, а на всю ширину полена. Как уж получится. Раз доски дорогие, те, что лежат в сарае, лучше приберечь, а не переводить на авантюры. Дранку, значит, кивнул Михаил. Топором не особо сподручно, но сделаю, сколько нужно, чтобы все обгорелые закрыть можно было. Сегодня успеешь до темноты? Парень глянул на солнце. Сделаю. Как сделаешь, принеси все в людскую избу и позови меня. Что вы задумали? Полюбопытствовал Виктор, когда мы двинулись к дому. Сущую глупость, призналась я, не хочу сглазить, поэтому не скажу пока. Получится, расскажу и покажу. Не получится, значит, не получится. Муж кивнул, но любопытствовать не перестал. А что за блюдо вы начали готовить? Пельмени. И мне понадобится ваша помощь, чтобы их заморозить, если вы не возражаете. Пельмени? Переспросил он. Да что такое, неужели тут в самом деле о них ничего не знают? И поди объясни, как чебуреки, только маленькие, и варятся, а не жарятся, пояснила я. Что такое чебуреки? Я мысленно схватилась за голову. Хотя, наверное, это объяснимо. Интернета, чтобы поделиться рецептом, нет, значит, какая-то хозяйка должна научить другую хозяйку, скорее всего, живущую рядом. Когда поездка в соседний город, события, люди путешествуют мало, значит, и какие-то блюда будут распространены только в одной области. Разве что случайно попадут в кулинарную книгу, тогда все, кто ее купит, узнает. Человек 500, скорее всего, в столице и окрестностях. Чебуреки – это такие плоские пирожки из пресного теста, жареные в масле. Пряженые, уточнила я, вспомнив, как называла это Марья. А, карасики. Зачем же придумывать им такое диковинное название? Я пожала плечами. Надо будет тихонько расспросить Марью, что за карасики и почему они так странно называются. Хотя я больше люблю с грибами и луком, чем с мясом, продолжал Виктор. Но с удовольствием попробую эти ваши пельмени. Вареные, говорите, и маленькие. Чем объяснять? Проще показать, сказала я. Можете подождать, пока сготовлю, но я буду очень признательна вам за помощь. Дело несложное, но долгое. А когда я их затевала, не планировала, что придется заниматься еще и избой. Я с удовольствием помогу. Спасибо. Виктор улыбнулся. Признавайтесь, вы специально решили сделать так, чтобы я не скучал в вашем доме, каждый день что-нибудь новенькое, вчера туши. Значит, я была права, после охоты, на которую Барри наверняка ездит, мясо разделывают не они сами, так что доказательств, будто Настенька этого не умела, у Виктора нет и быть не может. А вот с чебуреками нужно подумать, журналов на все случаи жизни не хватит. Сочинить, что ли, какого-нибудь отставного солдата, забредшего на кухню и рассказавшего о диковинной еде, не завраться бы, сегодня вот непонятное блюдо, рада, что вас это действительно развлекает, сейчас в деревне почти нечем заняться, да и в городе тоже, если честно, сезон балов закончился, это мне здорово повезло, не придется ломать голову, как увильнуть от светских увеселений, сезон полевых работ еще не начался, а тут все какое-то развлечение, я могу обеспечить вам сколько угодно подобных развлечений, фыркнула я. Домашнюю работу никогда не переделаешь. Спрашивать, Какого рожна он торчит в глуши, когда мог бы жить в столице, где у него дом, пожалуй, не стоит. Наверняка пережидает скандал из-за развода. Нет уж, спасибо. Лучше я обеспечу вам развлечения в Больших Комарах. Как и обещал, модистка, шляпки, театр. Спасибо, но на театр лучше не тратьтесь. Почему? Вы же любите театр. Люблю, но я никого не помню. Будет неловко, если я обижу кого-то из знакомых, не узнав. Не беспокойтесь, я вам подскажу. Признавайтесь, вы сговорились с Марьей, не удержалась я. Виктор рассмеялся. Нет, но я слышал, как она убеждала вас, и согласен с ней. Я упрямо мотнула головой, не желая продолжать этот разговор, но Виктор не отставал. Как раз труппа Императорского театра приезжает. Так и скажите, что вы едете в город, чтобы сходить в театр, проворчала я. И вы прекрасно можете это сделать без меня. Думаю, местные дамы только обрадуются. Именно поэтому я не хочу ехать в город без вас. Чтобы я прикрывала тебя от поползновений посторонних дам, так себе роль, если честно. С другой стороны, если он действительно купит все, что обещал, нужно быть благодарной. Опять же, появится возможность познакомиться с соседями, если Виктор подскажет мне, кто есть кто. Рано или поздно мне придется ехать в город одной. К тому моменту нужно будет узнавать Настенькиных знакомых, если я не хочу окончательно угробить свою репутацию, от которой так остались одни лохмотья. И все же я попыталась отговориться. Разве мы не спровоцируем новый виток сплетен, появившись вместе? Возможно, пожал плечами Виктор. Но после всех тех сплетен, что о нас уже ходит, пары больше, пары меньше. Как разочаруются барышни, которые наверняка уже нацелились на будущего завидного холостяка. Не удержалась я. Виктор расхохотался. Еще не запрягли, а уже поехали. Нет уж, барышни пусть точат коготки на кого-нибудь другого. Мне хватит и одной жены. Вообще-то я его понимала. Мне тоже одного раза хватило, чтобы навсегда отбросить мысль о замужестве. Но что-то прозвучало в его голосе такое, отчего я залилась краской. А муж, точно издеваясь, взял меня за руку, заглянул в глаза. «Настя, мне в самом деле будет очень приятно сопровождать вас в театр. У нас выкуплена ложа, как вы знаете, так чего ей пропадать?» Говоря это, он легонько погладил большим пальцем тыльную сторону моей руки. И еще раз, от этого прикосновения мурашки пробежали по коже. «Как он это делает, а?» «Соглашайтесь», — промурлыкал Виктор. Придвинулся чуть ближе. Я замерла, глядя в его глаза точно завороженная. «Косаточка, мясо-то я порубила, а дальше что?» 20. Я вздрогнула, словно мне за шиворот снова вылили ведро медного купороса. Выдернула руку. Виктор развернулся к Марье, и мне показалось, будто он сейчас ударит ее. Но муж лишь вежливо улыбнулся ей. «Приходите лепить пельмени?» – прощебетала я. «Я дам вам фартук, чтобы вы не перепачкались в муке». И шмыгнула в дверь, чувствуя себя девчонкой, которую мама застала за поцелуями. Дурдом. Тряхнув головой, будто это могло прогнать краску с лица, я вернулась на кухню, тихо радуясь, что, пока раздевалась в сенях, Виктор не зашел в дом. Хоть бы он передумал приходить мне помогать. Я взяла из рук Марьи корытце, чтобы довести фарш до нужной консистенции. «Эк ты сечкой-то орудуешь, словно голову кому отрубить собираешься», — проворчала она, и я едва удержалась, чтобы не нарычать на нее. Отставила фарш под окно, чтобы отдохнул. Пресное тесто оказалось лучше любого успокоительного. Пока я его домешивала и раскатывала первый лист, из которого собиралась вырезать сочни для пельменей, как раз и пришла в себя. Так что, когда Виктор все же вошел в кухню, я мило улыбнулась ему. «Марья, дай барину фартук», — велела я. Нянька всплеснула руками. «Да неужто ты Виктора Александровича готовить заставишь? Кто не работает, тот не ест», — хихикнула я. Ойкнула, сообразив, что сказала, но муж только рассмеялся. «С такими аргументами вы действительно скоро сделаете поместье процветающим. Ваши бы слова да Богу в уши», — вздохнула я. «Виктор, конечно, обещал содержание, но я еще даже стоимость местной почты в голове не уложила. 35 отрубов за 4 письма, одно из которых в ближайший город. Во сколько же мне обойдется кладка печи? Самой-то мне это точно не осилить. Господь помогает тем, кто помогает себе сам. Так что все у вас получится». Виктор повязал фартук и встал у стола. «Сядьте», — сказала я. «Если вы будете каждый раз вскакивать, когда я встаю, работать будет некогда». Марья с Дуней, переглянувшись, устроились у рабочего стола вдоль стены. Может, и зря я позвала Виктора. Сесть с барином за один стол они не осмелятся, а у рабочего стола не слишком-то посидишь. Впрочем, наверняка Марья, если что, изобретет повод спровадить его с кухни, а лишние руки есть лишние руки, пусть даже и не слишком умелые. Настенькины, если на то пошло, тоже едва ли когда-нибудь лепили пельмени. «Что вы делаете?» – полюбопытствовал Виктор, когда я начала рюмкой резать тесто. «Заготовки под пирожки, такие маленькие, пельмени», – улыбнулась я. «Я говорила, что они маленькие, но это же на один укус, в том и смысл. Я показала домашним, что нужно делать. Ты уж прости меня, косаточка, но зачем ты нам всякими диковинными названиями голову-то морочишь?» – проворчала Марья. «Ушки же это, только не с грибами, а с сырым мясом, и лепится чудно. Сколько теста в обрезках останется? Надо было ножом порезать на четырехугольники, чтобы продукты не переводить.